С подобием улыбки на гордом лице Марч отошел в нишу окна, где молча стал рядом с настоятелем. Было ясно, что если он и подчинился повелению короля, то разгадал, чем оно вызвано, и презирает эту робкую попытку помешать спору между ним и Олбани. Мелодия, исполняемая на виоле, была поначалу веселой и бойкой, напоминая свою обычную музыку трубадуров. Но дальше надрывные звуки струн и женского голоса, которому они аккомпанировали, зазвенели грустной жалобой и оборвались, как будто захлебнувшись в горьких чувствах девушки-менестреля. Возможно, граф и впрямь был знатоком в таких вещах, и король не напрасно похвалил его вкус. Но мы легко поймем, что оскорбленный он не стал уделять внимания певице. В его гордом сердце долг приверженности своему суверену и не совсем угасшая любовь к доброму королю боролись с жаждой мести, порожденной обманутым честолюбием и обидой. Ибо, конечно, расторжение помолвки его дочери с Роцием навлекло позор на его дом. Марчу были свойственны и пороки, и добрые качества человека непостоянного и опрометчивого. Даже теперь, когда он пришел проститься с королем, чтобы порвать свою ленную зависимость, как только вступит на собственную феодальную землю, граф колебался в душе, чувствуя себя почти неспособным решиться на шаг такой преступный и, может быть, гибельный. Эти-то опасные помыслы и занимали его, когда странствующая певица начала свою балладу. Но по мере того, как она пела, другие предметы, властно привлекшие его внимание, изменили течение его мыслей и направили их на то, что происходило во дворе монастыря. Девушка пела на провансальском диалекте, общепринятом языке придворной поэзии по всей Европе, включая и Шотландию. Однако по складу своему ее версия была проще обыкновенной провансальской сервенты и приближалась скорее к балладе нормандского менестреля. В переводе она могла бы звучать так. Баллада о бедной Луизе. Ах, жаль Луизу! День-деньской, бродя кругом, она с тоской поет в хоромах и в людской. Девицы, бойтесь тьмы лесной, да помните Луизу. Ах, жаль Луизу! Солнце жгло, от зноя взор заволокло, и в лес прохладный повлекло, где пташки и ручьи светло звенели пред Луизой. Ах, жаль Луизу! По кустам медведь не ищет ягод там, и волк не рыщет по тропам, но лучше в лапы к тем зверям попалась бы Луиза. Ах, жаль Луизу! В роще лог, там повстречался ей стрелок. Он ловок был, красив, высок, и речью колдовской увлек злосчастную Луизу. Ах, жаль Луизу, что за стать была тебе богатство ждать и мир души и благодать невинности своей отдать, несчастная Луиза. Ах, жаль Луизу, красота и честь девичья отнята, тайком иль силою взята, остались стыд и нищета обманутой Луизе. К Луизе будьте подобрей, ей подавайте пощедрей, и не гоните от дверей, до гроба уж немного дней осталось ждать Луизе. Еще она не допела песню, когда король Роберт, в страхе как бы не поднялся снова спор между Олбани и Марчем, обратился к графу. «Что вы скажете о балладе, милорд?» Насколько я могу судить отсюда, издалека, музыка была бурная и усладительная. «Я плохо разбираюсь в таких вещах, милорд, Но певице не надобна моя похвала, раз она, как видно, уже заслужила одобрение его милости герцога Роция, первого в Шотландии знатока.